Глава 6. Вятский редко обращал внимание на драки. Формально они были запрещены, как и в любом другом учебном заведении, но разве можно вырастить настоящего воина без боев, причем не тренировочных, где каждый шаг контролирует мастер, а реальных, когда для участников это дело жизни и смерти? Обычно драки не являлись проблемой, если кому-то не приходило в голову мутузить друг друга на виду у всех прямо на перемене. Даже в случае увечья или гибели одного из учащихся, такое случалось, пусть и редко, родители жертвы мало что могли сделать. Хватало отписки, что инцидент произошел в ходе тренировки. Добиваться справедливости мало какой простолюдин станет, да и в суде у них нет шансов против юристов рода Воротынских. Покровитель разберется, как уладить все проблемы с недовольными. По этой же причине Вятский не боялся и проверок. Да, учащиеся гибли, но большинство смертельных исходов случилось не в безобидных школьных потасовках, а на нижних слоях, куда Воротынские посылали самых сильных ребят за чудо камнями. И хоть такое использование воспитанников властями не приветствовалось, но формально придраться было ни к чему. Ребята делали вылазки в свободное от учебы время и получали за это деньги. Да и кому захочется враждовать со столь влиятельным родом? В том, что учащиеся подрались в трущобах, так называлась часть полигона с макетами зданий, не было ничего ужасного. Каждый год третьекурсники собирались и решали, какая группировка получит контроль над тем местом и будет там тренироваться, и делалось это кулаками и магией. Настоящая традиция, мать ее, заставила насторожиться другое. Все пострадавшие уверяли, что избил их один единственный первокурсник, дравшийся против девятерых человек. Причем избил их так сильно, что почти половина ребят получили серьезные травмы. Подобное случилось впервые за историю школы. Вятский сразу догадался, что за первокурсник это сделал. Он потребовал наставника первой группы привести к пострадавшему Ушакова, и те, конечно же, его опознали. Но интереснее всего была магия Ушакова. Вятский лично поговорил с пострадавшими. Они утверждали, что парень каким-то образом не давал им применять чарами и постоянно бил сильной воздушной волной или какой-то похожей невидимой магией. Какой техникой пользовался парень, директор тоже понял. Ушаков был одним из уникумов, умевших видеть базовое энергетическое поле арха и управлять им. Способность эта считалась крайне редкой и очень-очень опасной, ведь она позволяла не только овладеть всеми стихийными чарами, но и нейтрализовать магию, а также менять физическую структуру объектов, в том числе живых. Такой специалист мог делать беспомощными любых заклинателей и убивать людей силой мысли. Ужасающая способность, если задуматься. А вот каким образом обычный 17-летний паренек, который к тому же считался немощным, ни с того, ни с сего овладел самой могущественной магией, Вятский понять не мог. Родители скрыли способности Ушакова, но зачем? Смысла в этом нет. По-хорошему, парня желательно было бы отправить в школу получше, однако директор знал, что Воротынский обязательно захочет заполучить к себе на службу такого уникума. Когда Вятский сообщил о необычных результатах обследования, покровитель сразу же заинтересовался Ушаковым. Но прежде надо было пообщаться с парнем самому. «Присаживайтесь, господин Ушаков, и объясните, что произошло на полигоне», – потребовал директор, едва я ступил на порог кабинета. На отложном воротнике начальственного кителя красовались золотые петлицы с одной большой звездой на каждой. Это значило, что передо мной статский советник. Я сел на стул, окинув взглядом просторный кабинет и предметы на столе, среди которых были беспроводной телефон с диском на трубке и деревянный ящик, напоминающий старый телевизор с выпуклым экраном и встроенной клавиатурой. Рядом с ним стояла бронзовая статуэтка медведя на задних лапах. Технологии в этом мире лишь на первый взгляд казались отсталыми. На самом деле тут были и мобильные телефоны, и компьютеры, их называли вычислителями, и много чего еще. Например, я сразу заметил шар, закрепленный на длинной мачте над постом охраны у ворот. Это, как я узнал, была камера наружного наблюдения. Только вот работали все высокие технологии на магических артефактах и стоили очень дорого, из-за чего пользоваться передовыми изобретениями могли лишь богачи. «Я тренировался», — сказал я. «Несколько учащихся потребовали, чтобы я ушел. Я отказался. Они полезли в драку. Месяца не прошло, господин Ушаков, а вы уже деретесь. Нарушаете правила. Еще и учащиеся пострадали. Переломы, ушибы, сотрясения. Я не позволю в своем учебном заведении никого калечить. Лично я на месте директора удивился бы, как такое возможно, что один учащийся отправил в больницу четырех. Вряд ли это было рядовым событием для школы. «А что делать, ваше превосходительство?» – ответил я. «Иначе мне самому пришлось бы отправиться на больничную койку, а я не горю желанием. Вижу, вы неплохо владеете как магией, так и словесами». Тем не менее нарушение имело место, вид у Вятского был весьма строгий, чему способствовало его угловатое, сухое лицо с высоким лбом, кажущимся еще выше из-за разраставшейся лысины. Разумеется, учащиеся нарушили правила и полезли в драку. Я стоял напротив директора, заложив руки за спину и сохраняя полную невозмутимость. «Не стройте из себя невинную овечку, господин Ушаков, вы тоже участвовали. А еще меня интересует, почему вы скрыли свои способности? Какие именно, ваше превосходительство? Не держите меня за дурака. Сами прекрасно знаете, вы умеете управлять основополагающей энергетикой. Откуда у вас это? Не могу знать. В гимназии такого не было. А сейчас появилось. Ни с того, ни с сего, кажется, Вятский начал что-то подозревать. В том мире тоже знали, что такое проэнергия, и меня раскусили быстро. Собственно, я и не скрывал свои способности. Зачем? Не убьют же меня из-за них. Я все рассказал вашему заместителю, напомнил я. Можете отправить запрос в мою гимназию. Да-да, направляли уже. Только вот складывается впечатление, что вы нас, господин Ушаков, за нос водите. Ваши родители знают про способности? Нет. То есть вы и от них скрывали? Я промолчал. Значит, будем молчать? Ладно, я не жандарм, и допрос с пристрастием устраивать не собираюсь, проговорил директор уже не так строго. Сейчас важнее то, что четверо учащихся оказались на больничной койке, и виноваты в этом вы. Во-первых, имеет место грубое нарушение дисциплины. Во-вторых, лечение обойдется школе в серьезную сумму. И вы собираетесь меня наказать, догадался я. Думаю, это несправедливо. Наказаны должны быть те, кто... Господин Ушаков, здесь я, директор, и вашего мнения я не спрашиваю. Вятский свел брови к переносице, недовольный столь дерзкими словами. Допустим, но я тоже могу так сказать. Месяца не прошло, а меня всякие ублюдки избить пытаются. Я должен это терпеть, видите ли, с моими способностями в любую школу примут. Да неужели? Но оказались-то вы здесь, и ваш перевод в другое учебное заведение зависит, в том числе и от моих рекомендаций. А еще должен вам напомнить, что особо злостные нарушители могут и в солдаты отправиться. В прошлой жизни со мной мало кто рискнул бы разговаривать таким тоном, но здесь оказалось все иначе. Теперь я был 17-летним школяром на почти самой низкой ступени иерархии, несмотря на всю мою силу. Похоже, придется как-то изворачиваться. Наверное, лучше всего было молча выслушать нотации, получить наказание и продолжить заниматься своим делом. Однако я не собирался позволить давить на себя. «Ваше превосходительство, меня это не пугает», заявил я прежним невозмутимым тоном. «Ну так поедете, доведете меня однажды своей дерзостью. Ну а пока, раз уж вы ко мне попали, будем сами с вами заниматься. Вас бы следовало наказать весьма строго только за пререкания со старшими, но так и быть, на первый раз прощу. А вот оплатить лечение пострадавших вам придется, вам или вашим родителям. Но вы уже дееспособный, взрослый человек, господин Ушаков, и, полагаю, вовсе не хотите, чтобы ваши матушка и батюшка отвечали за ваши поступки». Так, вопрос перешел в финансовую плоскость. Неужели директор с моих родителей деньги решил стрясти? Отчиму не понравится, и хрен бы с ним, но мне его вмешательство терпеть вовсе не хотелось бы. Пусть у себя в Твери сидит, а я уж сам как-нибудь разберусь, без него. Сколько я должен? Директор пару секунд подумал. 200 рублей за лечение четырех пострадавших. Ваше превосходительство, я, увы, не столь богат, как мой отчим, и не имею доступа к его состоянию, знаю. Поэтому и хочу предложить вам подработку в свободное время. Наш покровитель, Всеволод Павлович, набирает толковых учащихся для одного дельца. Обычно это касается второго-третьего курсов, но я сообщил ему о ваших способностях, и Всеволод Павлович согласился принять вас в команду. Сразу скажу, дело опасное, но прибыльное. Он отправляет отряды на нижние слои добывать чудо-камни. Предлагаю вам тоже поучаствовать. Сходите 3-4 раза, оплатите лечение пострадавших. Вот мне и заработок предложили, а все благодаря моим способностям. То ли еще будет. Досадно, конечно, что придется 200 на лечение тех идиотов малолетних отстегнуть. А может, и директору в карман, но если получится быстро расплатиться, тоже не так страшно. Про добычу чудо-камней на нижних слоях кое-какие воспоминания у меня сохранились, хотя Вячеслав мало что знал. Люди в этом мире с помощью специальных артефактов научились проникать в суррогатные миры и доставать оттуда особые кристаллы, на которых здесь работало огромное количество всего, начиная от бытовой электроники, заканчивая отоплением и освещением домов. Стоили эти чудо-камни дорого, добывать их было опасно, тем не менее некоторым везунчикам удавалось на этом деле разбогатеть, как, например, деду Вячеслава. Тот по молодости служил в армии, потом вышел в отставку, переехал зачем-то в Тверь, разорвав связи с московской ветвью Ушаковых, и заработал большие деньги на добыче кристаллов, благодаря чем открыл текстильную фабрику. В этой истории было много белых пятен. Например, почему дед разорвал отношения с собственным родом, или почему отец Вячеслава не продолжил добывать чудо-камни, а залез в долги. Воспоминания не содержали ответов на такие вопросы. «Сколько мне будут платить?» – задал я главный вопрос. «За выход 10 рублей плюс 10% от выручки. В удачные дни можно по 40-50 рублей заработать, а бывает и больше. 50 рублей здесь не считались огромными деньгами. Месяц, пожалуй, на них можно прожить, но не более того. Да и 10% – не слишком выгодные условия. Хотя кто знает, как у других. Вначале надо поработать, набраться опыта, а там посмотрим». «Согласен», — ответил я. «Когда приступаем?» Директор усмехнулся. «Уже рветесь в бой, господин Ушаков? Ничего, успеете. В эту седмицу мы не отправляли отряд, но на следующие работы обещают много. Вот в преднедельник и поедете. Но, главное, учтите, господин Ушаков», — тут Вятский опять сделал строгий вид, — «за пределами школы болтайте об этом поменьше. Не сказать, что тайна великая, но дело, знаете ли, такое, что всегда конкурентов, и они вечно что-то пытаются вынюхать. В общем, осторожнее, буду иметь в виду». В раздумьях я вернулся в общежитие, и соседи по комнате тут же пристали с расспросами. Их интересовало, зачем меня вызывали. «Да все никак не разберутся с моими данными», — соврал я. «Большая разница между показателями в личном деле и теми, которые здесь намерили. Понять ничего не могут, вот и мурыжат меня». Про намечающуюся работу я решил пока ничего не говорить. Жеребцов времени даром не терял. В мое отсутствие он успел договориться со знакомыми девчонками с первого курса насчет завтрашней поездки в Москву. Он находился весь в предвкушении, и я тоже был рад возможности развеяться и отдохнуть от всего. Тем более с новой работой неизвестно, когда теперь у меня получится выбраться в город. Поэтому, едва закончилось недельное богослужение, мы с Жеребцовым отправились к женскому общежитию. Ждать пришлось недолго. Вскоре вышли две девушки в зеленых ученических платьях. Первую звали Прасковья, она была полноватой, светленькой, вторую – Таня, она имела миниатюрную фигуру и на лицо мне показалось покрасивее. Узкий подбородок, маленький ротик, аккуратный нос, задорный взгляд карих глаз бусинок. Поначалу наши спутницы смущались, но скоро они немного раскрепостились, и разговор пошел более непринужденного. Я почти сразу стал общаться с Таней, а Жеребцов – с Прасковьей. Так мы, собственно, по парам и разбились. Таксисты в выходной день часто стояли у самых ворот школы, но поскольку желающих поехать в город было много, к тому времени, как мы вышли, все машины уже разобрали, и нам не досталось ничего. Пришлось минут 20 топать по дороге, ведущей через лес. Пока шли, я узнал у своей спутницы, кто она и откуда. Таня родилась и жила в Москве, ее, как и многих простолюдинов, у кого обнаруживались склонности к магии, в детстве забрали из дома, и с 12 лет она обучалась в специальном закрытом пансионе. Родители же ее были простыми рабочими. Наконец, мы добрались до поселка. Рядом со станцией пристроились несколько панельных двухэтажек. Между ними белела церковь, а неподалеку возвышались трубы завода, небо над которым было черно от дыма. Возле крошечного рынка поджидали клиентов три старые желтые машины, напоминающие кареты. Нас было четверо, поэтому пришлось взять два такси. Устроившись на задних сиденьях, мы помчались в центр города развлекаться. К концу дня я был с пустыми карманами. Все деньги мы с Петром оставили в кинотеатре и ресторане, куда сводили наших новых подруг. Возвращались по отдельности. Первым поймали такси Жеребцов с Прасковьей, а мы с Таней поехали следующими. Нас подвезли к воротам школы, и я проводил девушку до самого общежития. «Тебе понравилось?» – спросил я. «Да, было здорово», — ответила Таня. «Мы сходим еще куда-нибудь. Постараюсь выкроить время. Не так уж часто выдаются свободные дни. К великому моему сожалению, обещать я ничего не стал. Отказываться наотрез тоже. Мало ли как сложится, это точно. Но хорошо, что хоть в неделю погулять можно. В пансионе нас вообще никуда не отпускали. Мы попрощались, и я отправился в общагу. Нам с Жеребцовым сегодня ничего не перепало, кроме поцелуев на задних рядах в кинотеатре. Да и цели затащить наших подруг в постель, в общем-то, мы перед собой не ставили. Просто погуляли и хорошо провели время. Первое свидание, в конце концов. Жеребцов считал, что все прошло весьма успешно. А я даже не представлял, когда мне удастся поехать в город в следующий раз. С моей новой работой это будет затруднительно. Понедельник начался с тренировок. Первую половину дня нас гонял Соколов по полигону, потом был обед, а после него еще два предмета. Латынь, теория магии и энергетики. Вечером к нам в комнату сторож принес два конверта. Оба предназначались мне. В первом оказались 50 рублей и письмо от матери. Она писала, что беспокоится обо мне, увещевала хорошо учиться и достойно себя проявить во всем, однако отвечать не велела, поскольку хотела сохранить нашу переписку в тайне от отчима. Меня поразило то, как сильно мать боится собственного супруга. По воспоминаниям Вячеслава, Сергей Миловидов действительно был человеком властным и жестоким, но я даже не подозревал, насколько. Второе письмо оказалось от дяди. Тот зачем-то хотел со мной встретиться и спрашивал, когда мне будет удобно. В ответе я написал, что он может подъехать в любой будний день к проходной, желательно во время большой перемены. Конверт и марку получилось достать у коменданта за несколько копеек. Я запечатал письмо и кинул его в почтовый ящик, который находился возле поста охраны. Во вторник во время обеда мы с Жеребцовым, Аркадием и Васей разговорились о тренировках. Мои соседи хоть поначалу и отнеслись скептически к идее дополнительных занятий, но, видя мой пример, захотели присоединиться, особенно Жеребцов, который не дотягивал даже до среднего уровня. «Надо бы позаниматься дополнительно», – рассуждал он. «Не каждый день, конечно, хотя бы раза два в седмицу. Можно вместе с тобой, у меня собственная программа», – ответил я. «Боюсь, вместе не получится». «Что за программа?» – сразу насторожился Аркадий. «Чем ты там занимаешься?» «Ничего особенного. Просто пытаюсь развить в себе стихийную магию. И как? Получается? Пока плохо. А это вообще возможно?» «Я слышал, что да, но трудно. Никогда не слышал такого. Наоборот, говорят, если стихийная магия не появилась лет в 15, то все бесполезно. Я тоже хочу», — воскликнул Жеребцов. «Научишь? Чему? У меня самого еще результатов нет. Ну а если будут? Научишь? Вот тогда и посмотрим. К тому же для каждого индивидуальный подход нужен. Свои особенности я знаю. У меня духовное тело сильнее, чем у большинства, а тренировать других нет уж, спасибо. Ладно, пока сам, значит, буду тренироваться», — вздохнул Павел. Обсуждение продолжилось в классе. Преподавателя не было долго. Он не пришел, даже когда прозвенел звонок, и моим соседям никто не мешал договориться насчет совместных тренировок. Они решили ходить втроем на полигон дважды в неделю, но про конкретные дни не условились. Передо мной маячила спина дворянина Кошкина, того самого, которого в первый день избил старшекурсник на воспитательном поединке. Он о чем-то болтал с впереди сидящим учеником, а потом, повернувшись ко мне, сказал: «Господин Ушаков, слышали новость?» «Какую именно?» «Представляете, в преднедельник какой-то первокурсник побил 9 третьекурсников». «Да не может быть!» Сделал я удивленный вид. «Где?» «В трущобах на полигоне». «А, по-моему, брехня. Мне тоже что-то не верится», — поморщился Кошкин. «Выдумывают всякое. Ну, одного еще ладно, но чтоб 9. Дверь кабинета открылась, и в аудиторию вошла фигуристая дама лет 25 с черными, вьющимися волосами, уложенными на затылке в пышный пучок. Она была одета в свободную зеленую юбку до середины щиколотки и блузку с брошью на шейном платке. Пиджак держала в руках, поскольку в классе стояла жара. Взгляды всех учеников тут же оказались прикованы к этой красотке. Ее круглое лицо с пухлыми губами было весьма миленьким, а широкие бедра и аппетитные дыньки под блузкой не могли оставить равнодушным ни одного парня, как и большие карие глаза, глядящие из-под длинных ресниц. Дама представилась: «Салтыкова Марианна Васильевна», — сказала, что будет преподавать у нас экономику. В прошлый вторник ее замещал какой-то пожилой господин, но дальше вести предмет собиралась она. Теперь у нас были два преподавателя женского пола. Историю вела женщина лет 60, строгая и набожная, которая, казалось, ненавидела всех нас, а экономику – это симпатичная барышня. Представившись, преподавательница спросила, есть ли вопросы, и Жеребцов тут же поднял руку. «Да, я вас слушаю», – негромко проговорила Салтыкова. «У меня вопрос. Вы замужем?» – раздались смешки в классе, но Марианна Васильевна лишь улыбнулась. «Как ваша фамилия?» «Жеребцов, сударыня». «Да, господин Жеребцов, я замужем. Еще есть вопросы, не касающиеся моей личной жизни?» Класс промолчал. «Прекрасно. Тогда давайте приступим к лекции. Предмет наш в какой-то степени непростой, но для тех, кому предстоит пойти на государеву службу, весьма полезный и, я бы даже сказала, необходимый. Все парни, и аристократы, и простолюдины, приготовились следующие два часа наблюдать за нашей преподавательницей и внимать каждое слово, произнесенное ее мелодичным голоском. Но что-то мне подсказывало, внешность Салтыковой вряд ли поспособствует хорошему усвоению материала, поскольку у многих учеников наверняка кровь прилила не к мозгу, а совсем к другому месту. Я, разумеется, тоже не смог на нее не залюбоваться. После урока экономики, когда мы с учебниками в руках шагали в следующую аудиторию, где предстояло отсидеть два часа математики, парни только и обсуждали, что новую преподавательницу. Аркадий и Вася со свойственными им простотой отпустили пару скабрёзных шуток, на что Жеребцов тут же отреагировал. «Вообще-то, господа, вы сейчас оскорбляете честь дамы», — заметил он. «В благородном обществе за такое вас вызвали бы на дуэль. А ты что, втюрился? Поди, чего это ты за честь дамы впрягся, благородный?» С усмешкой ответил Аркадий. «Подобные речи можно воспринять, как оскорбление», — Жеребцов аж покраснел. «И что, так, а ну, прекращаем балаган», — скомандовал я. «В любом случае дуэли вы не устроите, они запрещены здесь. Максимум дружеский тренировочный поединок. Ну это тоже можно», — хмыкнул Аркадий. «Только без кровопролития», — добавил я. «Разумеется, какое кровопролитие? Так, бока только намнули легонько». К счастью, парни быстро остыли, и никакого поединка проводить не пришлось. После уроков я, не мешкая, отправился на полигон. Возле трущоб обнаружил группу учеников в темно-зеленых спортивных костюмах. Вначале подумал, придется драться с очередной компанией третьекурсников, но когда подошел поближе, понял, что здесь собрались девушки. Их было шесть, и среди них я заметил ту самую, которую в прошлую неделю спас от посягательств белобрысого парня. «Добрый день, дамы», — поздоровался я, подходя. «Здравствуйте», — ответила спасенная и отвела взгляд. «Тут обычно третьекурсники тренируются», — заметила полная девушка. «Думаю, я вам не помешаю», — улыбнулся я. «Здесь много места. Тренируйтесь, что уж там. Я так, предупреждаю, это их место». «Я слышал такое», — сказал я. «Интересно, почему только третьекурсники? Тут им больше нравится. Есть стены и прочее. Можно отрабатывать атаки. А вы с какого курса?» «С первого», — девушка фыркнула. «Вас отсюда быстро выгонят. Но пока не выгнали, я, пожалуй, позанимаюсь. Дело ваше». Девчонки были настроены не столь радикально, как парни, поэтому я спокойно прошел мимо и отправился на облюбованный мной пятачок, где, усевшись в позе лотоса на бетонном блоке, принялся очищать свой разум. Миновала седмица с тех пор, как я начал регулярно тренироваться, а прогресс уже был заметен. Драки и постоянные упражнения не прошли бесследно. Развитие моих навыков шло довольно быстро, хотя до прежнего уровня было далеко. Сегодня я отрабатывал в основном изменение структуры материи, создавал огонь, камень, жидкости, движения воздуха, а потом стал воздействовать на окружающие предметы. Я стоял на улице напротив стены недостроенного сооружения и пытался изменить ее структуру. Не сразу, но это получилось. Половина плиты развалилась на куски. «Очень интересно», — вдруг раздался женский голос за спиной. «Никогда не видела подобные заклинания». Я обернулся. Неподалеку стояла та самая ученица, которой недавно пришлось помочь отбиться от Белобрысова. Последние минуты я концентрировался на проэнергии, не обращая внимания на то, что творится вокруг, и совсем не заметил появления девушки. Глава 7. На улице уже смеркалось, и мне пора было возвращаться в общежитие, что я и собирался сделать, когда завершу разрушение стены. Однако внезапно появившаяся наблюдательница внесла в мои планы корректировки. «А вы умеете незаметно подкрадываться», — сказал я. Тоже иногда, девушка улыбнулась и подошла ближе. «Простите, если побеспокоила. Мы уже закончили тренировку, и я услышала какой-то шум и решила посмотреть». Чувствовались неловкости и смущение в этих попытках объяснить свое любопытство. «Так что у вас за чары?» «Это не совсем чары», — объяснил я. «Это навык управления проэнергией. Она пронизывает все пространство и объекты, и если научиться воздействовать на нее, появляется много возможностей. Например, изменить структуру стены, и тогда она рухнет. Ну или нейтрализовать магическую атаку заклинателя, как я сделал в прошлый раз. Да помню, я очень удивилась, когда Высоков не смог применить магию. Он как будто разучился. Так вы знаете того парня? К сожалению, да, мы с ним знакомы. Он нехороший человек, как оказалось. Его зовут Марк Высоков, купеческий сын. Он с третьего курса, считается одним из сильнейших заклинателей нашего потока. Мы общались некоторое время, но я не ожидала, что он способен на такую подлость. В глазах девушки блеснул гнев. Верно говорят, что у простолюдинов нет чести. Есть и честные простолюдины, а бывают вот такие подонки, как и среди дворян. Рад, что оказался рядом в нужное время. Кстати, мы с вами так и не познакомились. Ах да, простите, я была так взволнована, что совсем забыла назвать свое имя. Я, Виолетта Ховрина, Вячеслав Ушаков. Вы дворянин, как будто знакомая фамилия. Дворянин, я тоже рада, что вы тогда оказались поблизости. Но почему вы опять пришли сюда? Я же предупреждала, что не стоит этого делать. В трущобах обычно тренируются третьекурсники. Они не любят посторонних и прогонят вас. Можете не волноваться, самодовольно усмехнулся я. Уже пытались, у них ничего не получилось, и это место осталось за мной. Никто меня отсюда не прогонит. Правда? Виолетта удивленно приподняла свои тонкие брови. Когда? В преднедельник. После уроков приходили. Постойте. Я слышала, что в преднедельник 4 ученика с третьего курса попали в больницу. Будто бы подрались с кем-то. Болтают, что их побил какой-то первокурсник. Значит, это правда. Вы же сами видели. Против меня магия бесполезна. Они ничего не смогли со мной сделать. Удивительно. С такой силой вам самое место в школе первого разряда. Возможно, но я попал сюда. Сейчас вы спросите, почему? Предвосхитил я следующий вопрос. Мой отчим не знал о моих способностях и не захотел тратить много денег на мое образование. Однако, быть может, однажды я переведусь в другую школу. Кстати, вы тоже дворянка и владеете не самыми слабыми воздушными чарами. Как вас занесло сюда, в эту школу? Виолетту мой вопрос поставил в тупик. Да, наверное, мне тоже следовало поступить куда-то еще, но тоже отец не захотел платить. Я нарушила его волю, а он разозлился и отдал меня в самое дешевое заведение. Да уж, получается, у нас обоих проблемы с родителями. Бывает. Это точно, улыбнулась Виолетта. Знаете, уже поздно. Я пойду в общежитие. Рада была пообщаться. Кстати, мне тоже пора. Могу проводить. И я не против, но боюсь, что нас увидит. И что же в этом плохого? Это будет считаться неприлично, и кто-нибудь обязательно распустит слухи. Как хотите, пожал я плечами, отметив про себя, что с Белобрысым она не боялась встречаться наедине. А впрочем, неважно, решилась Виолетта. Дурацкие условности. Давайте пойдем по проспекту. Там все равно в этот час никого не бывает. По проспекту? Да, вдоль рощи. Знаете ведь, там есть тропинка? Знаю. Пойдемте. Мы дошли до рощи и побрели по тропинке в сумерках, казавшихся еще гуще под кронами деревьев. Дневная жара спала, но воздух до сих пор оставался тяжелый, душный. Даже ночью не было прохлады, и распахнутые в комнатах окна почти не спасали. Кто вообще придумал учиться летом? Даже вечером жарко, сказал я. И не говорите, летом всегда тяжело, ответила Виолетта. Все ждут наступления осени. Добравшись до спортивной площадки, где до сих пор упражнялись два парня, мы разделились. Виолетта отправилась к себе, я к себе. Зачем? Зачем я это сделала? Корила себя Виолетта, быстро шагая по дорожке, ведущей мимо спортивного корпуса. Фонари уже включились, рассеяв сумерки желтизной электрического света. А вдруг нас кто-то видел вместе? Что тогда скажут? Девушке из благородной семьи считалось неприличным оставаться наедине с лицом противоположного пола. К тому же Виолетта на собственном горьком опыте знала, чем это может обернуться. Она поддалась на уговоры Марка пойти с ним на полигон и чуть не поплатилась за это. Если бы не Вячеслав, оказавшийся рядом, если бы не его сила, страшно представить, чем все закончилось бы. Впрочем, возможно, не стоило так сильно тревожиться из-за подобных мелочей. Даже среди благородных учениц не все следовали этикету. В школе не было родительского ока, надзирающего за моральным обликом своих чад, здесь правили совсем другие порядки, перенятые зачастую от людей низкого происхождения. Многие девушки и вовсе посмеивались над обычаями, утверждая, что это прошлый век, и все же вбитые с детства манеры не давали чувствовать полную свободу. Виолетта боялась молвы, боялась кривотолков, но сегодня она задавила в себе страхи, и в какой-то степени была этому даже рада. Вячеслав оказался обходительным и благородным, настоящий аристократ, не то, что купчишка Высоков, а еще очень сильным и симпатичным. С таким можно и кое-какие правила нарушить. Правда, он младше на 3 года, но этого совершенно не чувствовалось. Виолетта убеждала себя, что ее тянет к Вячеславу всего лишь из интереса к его необычным способностям. Что это, вообще, за проэнергия такая, и как можно научиться ей управлять? Она слышала про основополагающую энергию Архе, и хотелось узнать побольше. К тому же Вячеслав явно что-то недоговаривал. Обычно всяких уникумов отправляют учиться в школы первого разряда, а не в такие, как это. Так почему он здесь? В среду первую половину дня мы опять занимались магической практикой. После стандартного комплекса подготовительных упражнений нас повели в трущобы отрабатывать удары по бетонным стенам. Мне от этого проку было немного, но какое-то развитие все равно происходило. Связь между духом и энергетической оболочкой тоже требовалось укреплять, чтобы использовать весь свой потенциал, и любые концентрации и движения энергии в теле способствовало этому. Наш тренер, господин Соколов, по своему обыкновению все 4 часа драл горло, подгоняя нерадивых учеников, у которых никак не получалось делать все правильно. Меня же он даже похвалил. Я так измолотил стену, что пошли трещины, и стали отваливаться куски бетона. Естественно, это не осталось без внимания моих друзей. «Ну ничего себе, у тебя сила», — удивлялся Жеребцов. «Кулаками стены ломаешь. Это какой же ранг? Тоже мне ученик», — хмыкнул Аркадий. «Ты даже не практикант, минимум ратник 2-й ступени. Я же объяснял, что мое духовное тело крепче, чем у большинства», — напомнил я. «Эх, вот бы тоже научиться так», — вздохнул Жеребцов, который грезил о великой силе, но, как я понял, не желал много напрягаться, а ждал чуда. «Тренируйся, и будет развитие», — объяснил я. «У тебя уровень ниже среднего, значит, тренироваться надо больше». «Да я стараюсь. Мы сегодня, вот, пойдем». Обычно я со всеми учащимися общался на равных, не делая различий между знатью и простолюдинами, но уже на 2-й седмице почувствовал, что и те, и другие начали сторониться нашу 4-ку. 3 дворянина из нашей группы не подходили к нам без лишней надобности. Они завели знакомство с аристократами из параллельных групп и общались преимущественно с ними. Похожая реакция наблюдалась и у простолюдинов. Они тоже старались не разговаривать с Аркадием и Васей, словно считали их чужаками. На самом деле идея всех уравнять на время учебы была не такой уж и плохой. В соответствии с табелью о послужных рангах учащиеся вне зависимости от происхождения числились чиновниками 14 класса, то есть, по сути, мы все занимали одинаковую должность. В теории это не умаляло аристократов, а наоборот, поднимало простолюдинов-заклинателей до нашего уровня. Но на практике и те, и другие не желали смириться с таким положением вещей. Простолюдины и дворяне испытывали глубокое взаимное презрение, и ничто не могло этого изменить. А поскольку первых тут было большинство, они и диктовали правила. Таким образом, несмотря на красивые слова о якобы равенстве учащихся, все прекрасно понимали, что аристократ простолюдину не друг, и что после окончания школы для большинства, за исключением особо отличившихся, которые сразу получат личное дворянство, все вернется на круги своя. В четверг во время обеда к Аркадию и Васе подошли незнакомые ученики и позвали их на пару слов. В столовую наши соседи не вернулись. Нашли мы их, когда пошли на урок. Оба парня угрюмые стояли у окна напротив закрытых дверей аудитории в стороне от остальной группы. «Чего нос повесили? Что случилось?» – спросил я. «Не бери в голову», – отмахнулся Аркадий. «Ничего не случилось. А рожи чего такие кислые? Проблемы какие?» «Нет никаких проблем. Говорю же, не бери в голову. Или ты возомнил себя нашим покровителем? Не хочешь, не говори», — пожал я плечами. Было видно, что не все у Акрадия в порядке, но спрашивать прямо не имело смысла, и я не стал допытываться, решив узнать иным способом. Пока же оставалось только гадать, какие проблемы могли возникнуть у наших друзей. Наконец, пришел преподаватель поистине Санцеликова, высокий, худощавый священник с орлиным носом. Он был одет в серую рясу, подпоясанную синим кушаком, носил длинную бороду, а голову его украшала круглая синяя шапочка. Он кабинет, и мы пошли на урок. Изучение государственной религии входило в курс как гимназической подготовки, так и высшей школы, хотя не всем это нравился. Например, Жеребцов и Аркадий не верили ни в каких богов. Первый чтил только науку, а второй просто не любил священников. Да и мне местная религия была совершенно чужда, поскольку в моем мире верования были совсем другие. Но тут был один интересный момент. Официально считалось, что наш император является наместником Санцеликова и сам имеет почти божественную природу. Соответственно, любые нападки на религию могли быть расценены, как подрыв императорской власти, что сулило большие неприятности даже аристократам. А ереси богохульства и вовсе считались преступлением. Поэтому всем приходилось выполнять ритуалы и изучать истину Санцеликова во избежание негативных последствий. Только Вася в нашей четверке был богобоязненным и постоянно упрекал Аркадия в богохульстве, за что в ответ получал от своего друга лишь насмешки. Но, возможно, он боялся не божественного гнева, а отправки в солдаты. Но не во всем Вася проявлял такое рвение, как в апологетике и теодиции. После священной истины шла математика, единственный предмет, по которым нам приходилось делать самостоятельные задания. А вчера Вася весь вечер провел на тренировке и ничего не сделал. Преподаватель обнаружил это, и Барашкин, присутствовавший с нами почти на каждом занятии, сразу же назначил незадачливому ученику порцию розок. Приговор привели в исполнение после уроков пред всем классом. Барашкин надел на шею Васе амулет, блокирующий внутреннюю энергетику, и так отхлестал парня, что у того на спине остались красные полосы. «Это только простолюдинов секут», — проворчал Аркадий, когда мы шли в общежитие. «Барьям никогда такого не будет». «С чего ты взял?» — спросил я. «С чего?» «Говорят так, никогда пестряка не будут подчивать розгами. На худой конец в карцер его запихнут, а розгами — ни-ни, даже если самому директору в рожу плюнет. А простолюдинов с измальства березовой кашей кормит». А вот Вася почти не расстроился. Его в пансионе часто стегали розгами за нерадивость или невыученные уроки. Привык. Мы были в комнате. Аркадий ненадолго отлучился. Вася же остался, и я использовал эту возможность, чтобы разузнать, что случилось днем. Глуповатого, бесхитростного паренька было легче вывести на чистую воду, чем его друга, который вечно себе на уме. «Вам кто-то угрожал сегодня? Рассказывай все как есть», — потребовал я. «Не скажу». «Аркаша не велел», — заупрямился Вася. «А он тебе начальник? Чего ты его приказы исполняешь?» «Не знаю». Вася почесал затылок. «Я ему ничего не скажу, поэтому можешь не бояться. Просто интересно, чего вас так застращали?» «Ладно», — протянул Вася. «Это со второго курса парни. Сказали, что негоже водиться с барчуками. Дескать, мы раболепствуем перед вами. Сказали, что бить будут, если мы продолжим с вами якшаться». «Понятно. Вот же уроды, да, еще какие. Но ты не волнуйся. Если проблемы возникнут, сразу говори, разберемся». «Да не надо, что уж там», — Аркаша сказал, — «мы сами им боки намнем. Нам помощь без нужды. Ну если сами, так сами. А если не получится, обращайся. Мы же друзья, должны помогать друг другу». «Ага». Не сказать, что меня сильно волновала судьба этих двоих, но можно ли оставить без внимания, что какие-то ребята запрещают другим со мной общаться? Кого они из себя возомнили? Моих приятелей запугивают, а я буду сложа руки сидеть? Уж не знаю, насколько знакомства с Аркадием и Кузьмой пригодятся в будущем, но плевок в свою сторону безнаказанным я не оставлю. Да и вообще, слухи о том, что какой-то первокурсник избивает старших, уже поползли по школе. Скоро все поймут, кто этот ученик, и никто пискнуть на меня не посмеет. Наступила пятница. День моей первой вылазки на нижний слой неминуемо приближался, и я с нетерпением ждал его. Очень уж хотелось посмотреть на суррогатные миры, но до сих пор никто ничего не сообщал по этому поводу. Даже приходили мысли, не отменилось ли мероприятие. На следующий день после тренировки меня отозвали в сторону мои одногруппники, Кошкин и дворянин Александр Рингард, коренастый крепыш, владевший огненной магией. «Вячеслав, можно вас буквально на пару слов?» — спросил учтиво Кошкин, и мы отошли в сторону, тогда как остальная толпа учеников торопилась к общежитию, чтобы поскорее переодеться и идти есть. Завтраком нас кормили скудным, поэтому обед считался делом крайне важным. Мы тут выяснили, что можно поменяться местами в комнатах, сказал Кошкин. За определенную плату комендант переселит вас с господином Жеребцовым. У нас как раз два простолюдина живут. Они пусть в вашу комнату идут, а вы, в нашу. Все лучше в дворянском обществе находиться, нежели с чернью. А то сами видите, какие тут порядки. Мало того, что нас ни во что не ставит, так еще и селится всяким отребьем. Было понятно, что дворяне хотели держаться со своими. Но я не имел никакого интереса переселяться, а тем более платить за это. Мы с соседями по комнате нашли общий язык, меня они вполне устраивали, а сословных предрассудков я не имел. Благодарю за предложение, но я не понимаю, зачем мне переезжать. Эти двое мне совершенно не мешают, сказал я, как есть. Рингард и Кошкин переглянулись. Послушайте, господин Ушаков, заговорил Рингард, который стоял рядом, скрестив руки на груди. Мы видим, что вы и на переменах, и на тренировках постоянно общаетесь с мещанами из вашей комнаты, и нам кажется это странным. Вы как будто дружите с ними. И что в этом странного? Как может дворянин водить дружбу с мещанином? Их предназначение – служить нам, и нельзя вообще не делать их равными себе. К тому же у них ужасные манеры. Неужели вас это не коробит? Скажем так, мы нашли общий язык. Не вижу в этом ничего дурного. Некоторые из тех, с кем мы учимся, сами могут получить в скором времени дворянство. Только личное, поморщился Рингард, это ничего не значит. Табельный дворянин никогда не будет равен дворянину по крови. Тогда должен извиниться, господа, но, наверное, я плохо воспитан, потому что, честно сказать, мне все равно. Парни снова переглянулись. Простите, а вы, случаем, не из народников будете? Поинтересовался Рингард. Искова, это еще кто такие? Помилуйте. Неужели, не слышали, а по суждениям очень похожи, тоже сословия презираете, с простолюдинами якшаетесь, воистину народник, господа, этот разговор становится утомительным, можете называть меня как хотите, но я дал ответ и менять свое решение не собираюсь, еще вопросы есть, не имеем больше вопросов, холодно ответил Рингард, ну вот, меня уже и в народники какие-то записали, я понятия не имел о местных субкультурах и подпольных движениях. Вячеслав с ними ни разу в жизни не сталкивался. Наверное, неплохо было бы разобраться. Хотя бы буду понимать, о чем молодежь толкует. Тем не менее моя позиция оставалась неизменной. Манипуляции и давление следовало пресекать на корню, и неважно, от кого они исходят, от начальства или от сверстников. В другом месте, возможно, выгоднее было бы наладить отношения с аристократией, но тут, скорее всего, это не имело значения. В школе не учились дети богатых и влиятельных дворян, поэтому не стоило гнаться за их расположением и дружбой. Да и вообще не привык я присмыкаться перед кем бы то ни было. В этих раздумьях я добрался до общежития, переоделся в ученическую форму и отправился в столовую. Спускался по лестнице, когда услышал внизу грохот и возмущенные крики. Прибавил шаг, зайдя в помещение, увидел следующую картину. Рядом с одним из длинных столов стояли Аркадий и Вася. У Аркадия китель был облит супом, на полу валялись подносы и разбитые тарелки. Вокруг моих соседей столпился десяток учащихся с явно недобрыми намерениями. Еще и ни одного наставника, как назло, поблизости не было, хотя обычно они так и вьются рядом со скоплениями учеников. «Ты сейчас получишь у меня, понял?» – злился Аркадий. «Да, ну давай». «Попробуй», — отвечал ему невысокий паренек с большой коротко стриженной головой и шрамом на все лицо. «Селенок-то хватит, так, стоп, что здесь происходит?» Я быстрым шагом подошел к компании. Глава 8. Едва я подошел, все 10 учащихся, окруживших Аркадия, обернулись. «А ты кто?» — спросила малый со шрамом. «Неважно, какие-то проблемы, это хозяин ихний», — сказал стоящий рядом толстяк. «Барчук своих халуев защищать пришел». «Ах, вот в чем дело, простите, ваш брать не признали», – ехидно произнес парень со шрамом. «Ваши халуи тут свинство разводит. Этот вон опрокинул поднос с едой, а на меня взъелся. Дескать, я ему». Он не успел договорить, поскольку Аркадий вышел из себя и схватил задиру за китель. «Что ты сказал? Кого халуем назвал? Морда свинская. Я тебе, стоять!» – рявкнул я, вклинившись между ссорящимися, расцепил их и растолкал в разные стороны. прекратить. А вы что это, ваш брать, распоряжаться тут вздумали? Возмутился парень со шрамом. А ну, разойдись. Босовито рявкнул кто-то позади нас. Что здесь происходит? Какая группа? Фамилии? Все обернулись. Перед нами стоял толстый наставник с усиками. На его красной щекастой физиономии было написано зло и торжество. Он словно радовался, что сможет кого-то наказать. Я его видел пару раз, но не знал, какую группу он курирует. Звук заревевшей совсем близко сирены не дал мне ответить. Все вздрогнули от неожиданности, и даже наставник переменился в лице. «Нергал, меня побери. Прорыв, что ли?» – пробормотал он. «Так, с вами потом разберемся», – кинул он нам и побежал в другой конец столовой, выкрикивая. «Группа 2А, всем собраться!» Парни стояли, ошалело глядя друг на друга и забыв про недавнюю ссору, а из соседнего помещения, где находился обеденный зал для персонала и преподавателей, выбежали наставники. Среди них был Барашкин, имевший весьма встревоженный вид. «Господа, объявлена тревога. Группа 1В, все сюда!» – гаркнул он, стараясь перекричать остальных наставников, созывающих своих подопечных. «Ракшасы напали?» – спросил кто-то из учеников. «Разговоры? Потом. Группа 1В, собираемся!» В зале возникла неразбериха. Наставники выкрикивали названия своих групп. Учащиеся суетились. Кто-то побежал к выходу. Наша группа почти вся находилась в этот момент в столовой, и мы быстро собрались вокруг Барашкина. Тот подождал, пока две другие группы покинут помещение, и тоже вывел нас из подвала, и мы отправились в спортзал. В большом крытом помещении, где у нас еще не было ни одного занятия, собрались все. От множества мундиров зеленело в глазах. Сюда приводили как мужские группы, так и женские, и вскоре зал оказался полон. Я же все думал о том, что творится снаружи. Произошел так называемый выплеск, прорыв ракшасов в наш мир. Такое здесь случалось постоянно, а раз в несколько лет на какой-нибудь город обрушивался крупный выплеск, который был сравним со стихийным бедствием. Для их ликвидации существовали специальные службы, но подключались и обычные заклинатели, коим посчастливилось оказаться рядом. Где произошел выброс на этот раз, никто не знал, возможно, даже наставники, но если сирена выла, значит, ракшасы оказались не очень далеко от нас. Какое-то время мы находились в неведении. Наставники собрали нас по группам, не разрешая расходиться и перемешиваться. Наконец, явился директор в сопровождении двух заместителей, в том числе того толстого, который меня допрашивал. Наставники велели ученикам замолчать, и в зале воцарилась напряженная тишина. «Наставники вторых и третьих курсов, предоставьте учащихся в соответствии со списками», — приказал директор. «Где группа 1В?» «Здесь, ваше превосходительство», — ответил Барашкин. «Ушаков есть?» «Тоже здесь, ваше превосходительство». «Ушаков, за мной». Я выбрался из строя и, провожаемый удивленными взглядами, подошел к Вятскому. Наставники стали выкрикивать чьи-то фамилии, и вскоре возле директора собралось человек 50 учащихся. Среди них были Виолетта и еще десяток учениц. Я кивнул ей, она натянуто улыбнулась и кивнула в ответ. Ее красивое, благородное лицо выражало тревогу. Вятский приказал господину Норову, так звали толстого заместителя, с которым мне довелось пообщаться в первый день, вести нас в оружейную, и вся наша компания отправилась в главный корпус, а затем на первый этаж женского общежития, где находились всякие хозяйственные помещения. Оружейная занимала дальнюю часть этажа. Вдоль одной стены расположились стойки с копьями, вдоль другой – железные ящики с огнестрелом. Похоже, школа заклинателей должна была участвовать в ликвидации выплесков, и нам, судя по всему, этим и предстояло сейчас заняться. Всем учащимся выдали по копью с длинным и широким наконечником, в каждой из которых были впрессованы по одному небольшому кристаллу, переливающемуся красно-фиолетовыми цветами, после чего вывели нас на улицу. Перед крыльцом учебного корпуса собралась еще одна группа людей в зеленых кителях, только состоящая не из учащихся, а из преподавателей и наставников. Среди них я заметил и нашего тренера Соколова, и господина Седова, и тренера по фехтованию, и даже Марианну Салтыкову. У некоторых тоже были копья с кристаллами, а у других, в том числе у Салтыковой, глефы. В общей сложности набралось около сотни бойцов, не считая охраны, вооруженной по большей части карабинами и дробовиками. Вот только стрелковое оружие, насколько я помнил, против сильных ракшасов было не неэффективно, а то и вовсе бесполезно, поэтому надеяться на них не стоило. Вся нагрузка в любом случае ляжет на плечи заклинателей. Ракшасы вылезли возле Выхина, объявил Вятский, когда все оказались в сборе. Значит, пойдут главным образом с запада через лес. Наверняка попытаются прорваться к нам. Здесь им как медом намазано. Поэтому организуем им встречу, только не хлебом солью, а пиками и чарами. Всем быть начеку. Выставим охрану вдоль западных и южных ворот и вокруг здания. Нас разделили на 5 отрядов. Все знали свои роли. Наверное, ситуацию не раз обыгрывали на учениях. Меня отправили к Норову, в группу которого также попали Салтыкова, наш учитель математики, господин Брюхов, господин Седов и еще десяток преподавателей и наставников. Я оказался единственным учащимся. Каждому отряду определили свою позицию. Мы встали возле старых запертых ворот, что находились недалеко от мужского общежития в западной ограде. За бетонным забором зеленел лес, а за лесом начинались кварталы Выхина, куда, судя по словам директора, и вторглись ракшасы. Другой отряд отправился к главным воротам, еще один занял позицию на спортивной площадке, защищая школу с севера, а куда послали остальных, я не видел. Едва мы подошли к воротам, как услышали за забором рычание, пыхтение, хрюканье и чавканье. Ракшасы были уже совсем близко. Они издавали столько противного, жуткого шума, словно сюда явилась стая демонов из преисподней, хотя наверняка твари там бродили слабые, иначе они уже давно проломили бы стену. «Ракшасы уже за стеной», — сказал Норов. «Совсем близко подошли, гады. Все к нам тянутся, чуют энергетику. Придется их разогнать. Господин Брюхов, разведайте обстановку». Брюхов был крупным, лысым мужчиной с бледным, недовольным лицом, которое, как ни странно, вовсе не отражало его спокойный, незлобивый характер. Подойдя к ограде, преподаватель математики создал вокруг ладоней воздушные потоки, которые, словно реактивный двигатель, подняли его над землей. «Их там полно!» — крикнул он. «Сейчас я их немного разгоню». Он протянул вперед правую руку и направил в лес мощный воздушный вихрь, срывающий листву и ломающий ветки. За забором раздались визг и нечеловеческие вопли. Сделав дело, Брюхов спустился на землю и вернулся. «Мы же близко к ограде не подходили, держались на расстоянии. Там штук 20 антропов», — сказал Брюхов Норову. «Лаз я не обнаружил. Даже не знаю, близко он или нет. А вообще, трудно понять, сколько их в лесу. Из-за листвы ничего не видно. Мы на уроках еще не проходили классы существ. Но кто такие антропы, я уже знал. Это те самые двуногие уродцы, которых мы с дядей встретили на пути в Москву. С этими слабыми тварями запросто справится любой средний заклинатель. Как я понял, ракшасов приманивала наша энергетика, а значит, как ни крути, драки не избежать. Итак, господа, обратился к нам Норов. Сейчас выйдем и разгоним всех, кто остался. Нечего им здесь делать. Оставайтесь на месте, а я осмотрюсь. Он направился к воротам, но на середине пути резко остановился, поскольку в лесу раздался тяжелый топот, сопровождаемый басовитым хрюканьем. Он быстро приближался. Сюда бежала какая-то крупная тварь. Норов попятился. «Приготовиться всем!» — закричал он, и вперед выскочили Седов и еще 5 человека, выставив копья. Остальные рассредоточились, чтобы не мешать друг другу. Я оказался среди последних, а передо мной стояла Салтыкова. Что делать, никто мне не объяснил. Значит, буду просто помогать, чем смогу. Мощный удар сотряс стальные ворота, бетон в местах крепления петель треснул, запирающая перекладина согнулась. Норов создал перед собой острые ледышки, Брюхов закрутил вокруг рук воздух, готовясь ударить им по врагу. Салтыкова, не выпуская из правой руки глефу с двумя красно-фиолетовыми кристаллами, сформировала напротив левой ладони большой огненный сгусток. От второго удара ворота упали, и на территорию ворвалось такое же гориллоподобное существо, каких я видел по пути в Москву, с серой будто каменной кожей и красной дымкой в глазах. Воздушные кулаки оттолкнули зверя назад, не дав добраться до нас. Ударили острые ледышки, рассекая толстую шкуру. Салтыкова и еще один заклинатель швырнули сгустки пламени. Но все эти чары лишь ненадолго застопорили существо. Оно взревело и хотело снова рвануть к нам, но тут Норов создал дорогу из ледяных торосов, и лапы монстра вмерзли в нее. Он рывком высвобождал то одну, то другую конечность, но те опять вмерзали. А огонь, острые ледышки и воздушные вихри продолжали нещадно бить его. Не успели наши копейщики двинуться к монстру, как проем в стене вбежали человекоподобные уродцы, антропы. Закричал Норов. «Остановите их!» К Копейщики все были кинетиками, они стояли впереди и встретили антропов первыми, пронзая их пиками и рубя глефами. Существа ложились одно за другим, особенно ловко орудовал своим копьем Седов. Его искусству фехтования можно было позавидовать. Я тоже не стоял без дела. Некоторые существа, забегая в проем, падали замертво, поскольку кровь их каменела под моим энергетическим воздействием. К тому времени, когда Норов своими ледяными пиками добил трехпалого монстра, у ворот скопилось 7 убитых мной антропов. Еще штук 20 перебили кинетики. Не успели мы перевести дух, как опять раздался топот, и в проем в стене ворвался великан, похожий на человека с огромным пузом. Половина его головы занимала утыканная острыми зубами пасть, а глаза источали красноту. Его духовное тело в подпространстве обладало четкими очертаниями, что говорило о большой силе этого ракшаса. Он был даже сильнее, чем трехпалый. Норов заморозил ноги толстяка, но тот легко высвободился, в два шага добежал до заместителя и широченной ручищей отшвырнул его прочь, затем отбросил Седова, трех кинетиков, попытавшихся ткнуть его копьем, и огненного мага. Теперь на его пути стояла Салтыкова, а я находился немного позади. Марианна ударила воздушным вихрем, монстр пошатнулся, закрылся рукой, а другой замахнулся, чтобы убрать с пути заклинательницу. Я опередил его и резким движением ладони направил энергетическую волну точно в морду существа. Удар выбил половину зубов толстяка, во все стороны брызнула кровь. Второй удар пришелся по жировым складкам на пузе, и гигантская туша рухнула на землю. «Отойдите!» Я выскочил перед Салтыковой, чтобы она не мешалась на пути. Справа, недалеко от нас проломилась стена, в образовавшуюся брешь ввалился второй трехпалый в сопровождении десятка антропов. Часть отряда ринулась им на перехват, а следом за толстяком вбежали еще десяток уродцев, но напротив ворот не осталось никого, кроме нас с Салтыковой. Прочие заклинатели и кинетики были разбросаны вокруг и не готовы вступить в бой. Я краем глаза видел, как кто-то из них встает на ноги. Однако поднимался и великан. К нам бежали три антропа. Я задействовал стихийную энергию, направив ее им в ноги, и двое завязли в твердой породе, а третий успел проскочить и оказался рядом со мной. Я не растерялся и припечатал кулаком его мерзкую, кривую физиономию, моментально вырубив уродливую тварь. То же самое сделал и со следующим, и широкой энергетической волной свалил остальных, после чего стал превращать в камень плоть выживших существ, убивая их одного за другим. В это время Салтыкова обожгла толстяка струей пламени. Его это не остановило. Он отмахивался, но продолжал подниматься. Огонь не мог опалить его кожу, даже столь мощный. За деревьями, в стороне главных ворот, ограда тоже рухнула, и существа поперли в пролом. Но никто из наших туда не побежал. Все были заняты, а тварей на территории становилось все больше. Салтыковой прекратила атаку. Кажется, девушка устала, а толстяк поднялся на ноги. Ему до заклинательницы осталось пара шагов. Он взревел и замахнулся могучей пятерней. Я направился ему в ноги энергетическую волну, она подкосила пузатого увольня, и тот опять упал. Рядом со мной появился еще один антроп. Я даже не заметил, как он подбежал, только вижу перед собой разинутую пасть с кривыми зубами. Схватил его за голову и резким движением сломал шею. Еще один такой же кинулся на Салыкову и упал с разрубленной башкой. Глефой Марианна Васильевна орудует неплохо. А я, наконец, мог заняться толстяком. Сгустил энергетический кисель вокруг его башки и сжал. Монстр взревел, как стадо слонов, замотал головой, но вырваться из моей хватки у него не получалось. Тем не менее оказался он крайне прочным. Минуты 2-3 я давил на череп толстяка, задействовав все больше и больше проэнергии, направляя все внутренние ресурсы, а монстр никак не хотел подыхать. Он крутился на месте, хватался за голову, вопил.